«Но ты же обещала сделать меня своим агентом», — припомнил я давний разговор. «И ты им станешь», — улыбнулась предтеч. «Тень позаботится об этом и сделает тебя багом, самым первым багом, который одним своим существованием будет медленно, но неотвратимо разрушать систему, пусть и не осознавая этого. Но ведь тень может открыть мне правду, я ведь окажусь в ее мире», — лихорадочно пытаясь найти подходящий вариант, — выпалил я. «Нет, Джей», — грустно покачала головой предтеч, — «для твоей же безопасности тень не будет этого делать. Система очень зла на тебя, вернее, не сама система, а отступники, и если они тебя найдут, то подвергнут жесточайшим пыткам. Воспоминания, они словно маяк, который привлекает ищеек системы. Они будут преследовать каждого бага и пытаться стереть, вернее, уже преследуют, а такая насыщенная событиями жизнь, как твоя, очень быстро привлечет их внимание. Без соответствующего, весьма специфического опыта бытия багом тебя быстро отловит. Я не могу этого изменить, Джей, но, повторюсь, сложившаяся ситуация играет нам на руку, она дает тебе шанс выжить и навредить системе, а в перспективе и вернуть свои воспоминания. Ты проживешь тысячи жизней, прежде чем вернешь свои воспоминания, и твоя первая жизнь уже не будет казаться такой уж особенной. Она просто станет одной из многих. Чтобы увеличить шанс на успех, мы немного подкорректируем временные потоки и отправим твою душу в Эстери за несколько дней до становления тени в качестве верховной богини и спрячем в каком-нибудь НПС-персонаже. Так система тебя точно не найдет. Даже если ты несколько раз умрешь от рук игроков, то все равно возродишься в Эстери, а потом тень тебя отыщет и сделает багом. Я так понимаю, что бессмысленно спрашивать, что мне надо делать, чтобы вернуть воспоминания, раз я все равно не вспомню этого разговора, грустно хмыкнул я. Бессмысленно, улыбнулась предтеч. Во вселенной все происходит в свое время. А как же Элли? Задал я еще один очень важный для себя вопрос. Она не раз говорила, что отправится вместе со мной. Она не смирится, я ее знаю. Не смирится, подтвердила предтеч. Ваши души тесно связаны, Джей. Единственный путь, это довериться судьбе. Я поговорю с ней и обрисую картину в целом. Если она решит пойти по этому пути, то всегда будет перерождаться где-то поблизости от тебя. Ну а там сердце подскажет. Прости, но предложить тебе большего я не могу. Элли тоже будет багом. Она вспомнит меня, когда придет время. Немного помолчав, задал я новые вопросы. Нет, Джей, покачала головой моя собеседница. Ее душа очищена от системных оков. Не стоит подвергать Элли дополнительному риску. Если ее поймают, то вы уже никогда не встретитесь. Когда придет время, ты поможешь ей вспомнить себя. Если ты сомневаешься в ее ответе, то, может быть, предтечи не настолько мудры, как мне казалось. Ухмыльнувшись, ответил я. Она отказалась от заемного «не» вместе со мной, и в то время как остальные пользовались возможностями сайберпространства и оставались молодыми, мы старели вместе. Элли сделала свой выбор давно. Это так, кивнула предтеч. Но я все равно поговорю с ней. Свобода воли и все такое, улыбнулась женщина. Ну что, ты готов? Готов? Кивнул я. Заводи свою шарманку, соскучился я по хорошей драке. О-о-о, поверь, уж чего-чего, а драк в твоих новых жизнях будет очень много. Удачи тебе, Джей, и да пребудет с тобой сила. Не знаю, сколько я так простоял, глядя на одновременно ужасное и прекрасное первородное древо. Вот вроде бы величественное растение, но какую же поганую выполняет функцию. Хм, кстати, надо бы прикарманить кусочек коры. Как раз, типа случайно, у моих ног валяется. Совпадение? Не думаю. Стоило сувениру из мира истерии отправиться в мой инвентарь, как сознание рывком закинуло обратно в тело Андрея Белова, и я шумно выдохнул. Етить-колотить, вот эта загогулина нарисовалась. Так это я, оказывается, лидер сопротивления, это я, Джей, основатель клана Кайбер. Ну предтечи, ну замутили. И тень хороша, еще подруга называется. Я сидел в кабинете своего замка и гонял в голове новые воспоминания. Ух и насыщенной получилась та жизнь, но в целом предтечь была права. Теперь, с высоты тысяч прожитых жизней, она воспринимается как нечто обыденное, как одна из многих, да, более красочная и эмоциональная, чем подавляющее большинство моих воплощений, возможно, самая эпичная из всех, но отнюдь не уникальная. Разве что Элли. Вот тут определенно, есть о чем задуматься. Интересно, сколько раз мы уже пересекались. Неужели все мои жены в разных мирах, это разные воплощения одной и той же девушки. Хм, вполне может быть и так, ведь я далеко не всегда заводил семью. Видать, чувствовал, что чего-то не хватает, и продолжал искать ту единственную. Интересно, а она сейчас есть в моем окружении? Вот так сходу и не ответишь. Надо копаться в себе и разбираться в ощущениях. Ладно, этот вопрос определенно очень важный, но на повестке дня имеются не менее приоритетные задачи. По крайней мере, мне теперь стало понятно, что тут происходит и кто во всем этом виноват. Ну а на тень я не обижаюсь. Зря подруга подумала, что я не захочу с ней общаться. Уж не знаю, как бы в таком случае поступил прежний Джей, но сейчас я совершенно другой и понимаю, что тень действовала в том числе и в моих интересах. Не знаю, что бы я сделал, если бы на такой яркий маяк воспоминаний, сразу после перерождения, когда я и сам толком не понимал, что происходит, заявилась толпа фиксиков. Скорее всего, без накопленного багажа знания из разных воплощений они бы прихлопнули меня словно кутенка, а так я хорошенько побегал от системных псов и освободил от вечного рабства сотни тысяч, а возможно, и миллионы душ. Стоило оно того, не знаю, но мне кажется, что да. Что же насчет клана Кайбер, то я уверен, что с ним все в порядке. Мы с Элли оставили его в надежных руках. Мы правильно воспитали потомков, да и друзья, если что, помогут и подскажут. Мы с ними обязательно встретимся. Вот только завалим проклятого эмиссара системы. Кстати, а чего это там тень намудрила с искрой дара, что нарвалась на серьезный штраф за нарушение баланса? А вого, вот это я понимаю, сосредоточие. Ай да тень, ну удружила. Да с потенциалом сродства с истиной, нерасслоенной магией я теперь таких дел смогу наворотить, что аж дух захватывает. Больше не надо тратить кучу времени на конвертацию энергии в нужный тип. Можно просто брать и делать, без оглядки на какую-либо стихию. Ну, почти. Все же предрасположенность к магии крови никуда не делась, и заклинания этой стихии мне будут даваться хоть чуточку, но легче. И тем не менее, круто же. Да, искра сформировала сосредоточие, если говорить геймерским языком, начального левела, но за счет приписок уникальное и божественное это самое сосредоточие первого левела по мощности превосходит мое прежнее, уже неплохо прокачанное, не намного, но превосходит. А ведь это только начало. Чуть подкачаюсь, и моя мощь возрастет десятикратно, а там, глядишь, и силенок прихлопнуть эмиссара хватит. Тем более, что теперь есть чем. Я осторожно извлек из инвентаря кусочек коры первородного древа. От него веяло такой мощью, что дрожало само пространство. Даже антимагический купол не справлялся с поглощением такого количества энергии. Сейчас мне не хватит силенок работать с таким уникальным ресурсом, но я обязательно вырежу из этого куска древа клинок и воткну его в сердце Дракулы. Хм, может быть, сделать как в голливудских фильмах и вместо меча выстрогать кол, не осиновый, конечно, но завалит вампирюгу на ура. Да не, шучу, конечно, только меч, только хардкор, как любил я говорить в своей первой жизни. Я давно пытался узнать свое настоящее имя, и теперь оно мне известно. Я, Джей, основатель клана Кайбер, правитель одного из вариантов земли, на пенсии, но не в этом суть. Теперь, когда я знаю себя, знаю, на какие жертвы мне пришлось пойти ради борьбы, руки чешутся навалять системным прихвостням. А когда они закончатся в этом мире, отправиться в следующий, причем обязательно вместе со своей половинкой. И так пока не наступит мир везде. Вот только Элли надо отыскать, но мне кажется, я знаю, под какой маской скрывается моя половинка. Осталось лишь проверить, так ли это на самом деле. Один данные события описаны в цикле романов «Сумрак», автора Андрея Ефремова. Глава 16. Подарок. Мои размышления прервал зуммер коммуникатора. Андрей, прибыл виконт Самаров, послышался бодрый голос Вероники, когда я ответил на вызов. Приглашай, скомандовал я, и попроси кого-нибудь принести нам завтрак. Разговор планируется долгий, а есть хочется так, что готов целого буйвола в желудок запихать. Уже распорядилась, с улыбкой в голосе проговорила Вероника. Скоро принесут, ну золото, а не помощница. И еще один момент. Как только наш артефактор изготовит второй амулет, пусть его доставит мне вместе со всеми заготовками. На-а-а, попыталась начать спор девушка. Это не обсуждается, прервал ее я. Ладно, недовольно буркнула Вероника и отключилась. С Виконтом мы просидели часа два. От масштаба запланированных мной работ глаза полезли на лоб даже у опытного в этом вопросе владельца крупной строительной фирмы. Я замахнулся на строительство сразу 20 сложнейших объектов. Из них 19 фортов по уникальным для этого мира чертежам и один огромный замок в самом центре моих земель, аккурат над головным артефактом. Даже по предварительным прикидкам, материалов для этой эпической стройки потребуется столько, что на строительство мегаполиса хватит, но атланты поделились со мной целым морем ресурсов, и если приложить толику усилий и отыскать еще парочку их захоронок, то хватит на все хотелки, и даже останется. Ну и вопрос безопасности стоит весьма остро, все же мы находимся на территории зоны, но пока я по сопредельному миру шлялся, то накопилось изрядное количество техники и небольшой океан боеприпасов, так что бойцы должны справиться. Осталось лишь поделиться с Виконтом чертежами, перечислить авансы и спихнуть логистику этого грандиозного проекта на кого-нибудь из своих подчиненных, но для этого нужна магия. Словно в ответ на мои мысли в кабинет без стука ввалились две разъяренные фурии, Вероника и Юля. Ага, нажаловалась на меня подружке, мол, такой-сякой Андрей, возжелал нарушить рекомендации целительницы начать использовать свое дырявое сосредоточие с нехилым таким риском отбросить копыта. Нет, оно, конечно, приятно, такая забота очень дорогого стоит, но у всего же должны быть границы, я ведь сам себе не враг. Принесли, поинтересовался у девчонок я. Принесли, ответила Юля и показала готовый амулет. Впрочем, отдавать его мне она не спешила. Отлично, чтобы между нами не возникло недопонимания, можете провести диагностику моего сосредоточия, но чтобы такое поведение я видел в последний раз, добавив нотки металла в свой голос, проговорил я. Вероника пристыженно опустила голову, а Юля, наоборот, гордо вскинула свой носик и решительно направилась ко мне. Мол, чего это такого с моим сосредоточием могло измениться за те несколько часов, что она меня не видела? Ой, удивленно пискнула Юля, как только, положив мне руки на плечи, провела первичную диагностику. Да как так-то, оно целое и, запнулась девушка, другое. Секрет фирмы, улыбнулся я. Может быть, когда-нибудь и расскажу, если не перестанете испытывать мое терпение. Вероника буквально вырвала амулет из рук Юли. Ей не терпелось своими глазами увидеть произошедшие изменения. Закончили, ехидно поинтересовался я. Теперь я могу получить свой амулет, у меня тут важная встреча вообще-то идет. Девчонок словно ветром сдуло. Лишь мифриловые заготовки и готовый амулет брякнули о стол, но я успел заметить алеющие щеки обеих целительниц. Ну да, все правильно, им и должно быть стыдно. Поняли, что ворвались к королю во время важной встречи с деловым партнером. Подняв со стола свежеизготовленный Скруджем амулет, капнул на него капельку своей крови и тут же ощутил лютый энергетический голод. Ну да, маны-то в моем прежнем, дырявом сосредоточии не было, поэтому и в новом ей взяться неоткуда, но мы это быстро исправим. Миг, и в моей руке появился фиолетовый самоцвет, из которого я начал осторожно вытягивать энергию. Эх, жаль, что все капли крови Дракулы я потратил на работу с мифрилом в авральном режиме. Энергия самоцвета довольно грубая, и поглощать ее весьма неприятно, тем более что и магические каналы я еще не успел восстановить, ну да ничего, потерплю. Вот закончу разговор с Виконтом и наведаюсь в гробницу Дракулы. Надо же понять, что там произошло. Как раз для этого мне и нужны заготовки. Амулеты я создам быстрее, чем Скрудж. Одним запитаю замковый портал, вторым возобновлю работу завода, ну а третий мне нужен для реанимирования сердца замка, сопряженного с центром управления живым лесом Меллорнов. Вот один из вариантов форта, небрежным взмахом руки активировав подробную, объемную иллюзию сооружения, проговорил я. Сейчас я сброшу на кристалл чертежи со всеми спецификациями, чтобы вы могли изучить их в спокойной обстановке. Но прошу не затягивать с началом строительства. Время для нас сейчас весьма критично. Все логистические тонкости по доставке материалов к точкам строительства и охране ваших работников решайте через мою помощницу. Начнем работу над первыми объектами в кратчайшие сроки, пообещал Виконт, принимая у меня кристалл. Можем ли мы воспользоваться территорией вашего посольства в качестве отправной точки? Само собой, кивнул я. Через портал можно и доставку работников вместе с группами охраны организовать. Я распоряжусь, все будет организовано уже сегодня. На этом мы и попрощались. Перепоручив эту головную боль Веронике, засел за изготовление амулетов. Повезло, что капиллярная сеть магических каналов не пострадала и можно довольно оперативно выстроить сложный конструкт. Ну а там можно подать энергию на печать магической копии и загнать плетение во все заготовки. Делов на полчаса. И вот я спускаюсь к сердцу замка. После побега эмиссара и возникновения антимагического купола артефакт утратил большинство своих возможностей, но это можно легко исправить. Да, о былом функционале теперь можно только мечтать, ведь основная часть возможностей артефакта была завязана на магию, но это не беда. Не так уж и долго нам осталось ютиться в этом доме. Как только виконт Самаров отгрохает мне шикарный замок над головным артефактом, мы переселимся туда. Тут останется необходимый минимум сотрудников и охрана. Ну а при создании антимагической защиты уже не будет необходимости спешить, и можно будет сделать все по уму. Всего-то и надо, что ограничить глубину антимагической зоны, чтобы головной артефакт оказался вне зоны действия. Чисто технически в этом нет ничего сложного, просто у меня не было времени сделать все как надо, поэтому-то и приходится сейчас изворачиваться. Магии плевать на условности. Толща земли не помеха. Ну а организовать на стыке магического и безмагического пространств переходник энергии несложно. Тем более, что вся проводка в новом замке будет универсальной, как и все приборы. Закончив работать с артефактом, я направился к портальной установке. Теперь, когда работоспособность сердца замка восстановлена, можно и портал реанимировать. Много времени на это не потребуется. Мда, давненько я так не обламывался, почесав в затылке. В тишине проговорил я. Дело в том, что гробницы Дракулы более не существует. Видать, эмиссар пришел в неописуемую ярость сразу после пробуждения и разнес ее к чертовой матери. Эх, столько ценных ресурсов пропало. Да на одних каплях крови можно было бы сколотить огромное состояние, да и в системных мирах этот товар дорого стоит. Но халява закончилась. Ладно, тогда надо переходить к плану. Вернувшись на поверхность, передал Сухарю третий амулет, чтобы тот запустил завод, а потом начал лихорадочно вспоминать, где произошел бой со стирателями и эмиссаром, но в тот момент мне было настолько хреново, что память спасовала. Ладно, так разберусь, уж почувствовать место, где недавно пролилась кровь, я точно смогу. Несколькими блинками набрал высоту и активировал антигравитационный конструкт. Надо сориентироваться на местности. Ага, вон свежие следы боя, значит, мне туда. В отсутствии магии кровь молодого бога никак себя не проявляет, но стоит вынести ее за пределы антимагического поля, как уникальные свойства обязательно дадут о себе знать, а в том, что Дракулов лишился солидной порции родной кровушки, прежде чем слинять при помощи астрального кинжала, я не сомневался. Захватив нужный пласт земли, которая впитала кровь молодого бога, а вместе с ней и кровь стирателей, я блинками помчался к границе антимагического барьера. Все равно надо запустить процесс восстановления энергоканалов, да голодающие печати маной накачать. Стоило мне пересечь незримую границу, как меня накрыла мощнейшая энергетическая волна, а сосредоточие начало жадно поглощать этот безудержный поток. Нет, я подозревал, что мои бойцы изрешетили тело эмиссара, словно дуршлаг, но чтобы крови накапало столько, честно признаюсь, не ожидал. В магическом зрении образовавшийся единый сгусток полыхал, словно солнце, а его мощность была столь велика, что ближайший Меллорн за считанные минуты подрос на добрых 5 сантиметров. Охренеть, вот это я обзавелся источником энергии для моего главного замка. Да хрен кто теперь мою защиту сможет проломить. Даже мифрил тратить не придется, чтобы не ограничивать себя и союзников в возможностях. Да если грамотно разместить цепочку ретрансляторов, да кровную привязку для своих магов сделать, чтобы только они смогли подпитываться от этого источника энергии, то мана у них не закончится никогда, а сосредоточие будет прокачиваться семимильными шагами. Для этого даже делать ничего особо не придется, просто находиться в пределах королевства, и все. Шикарный подгон. Жаль, что установленный антимагический барьер уже нельзя снять, но ничего, с таким инструментом я очень быстро налажу неприступную оборону королевства. Помнится, мне обещали эльфийских рейнджеров для защиты Меллорнов, так вот теперь я смогу оперативно вырастить их до стадии взрослого древа. А если к процессу подключится Виолита со своим даром управления природой, то мы сформируем из ветвей каждого Меллорна живые крепости. Андрей, раздался знакомый голосок, а вот и эльфийская принцесса, Легка на помине. Откуда у тебя такой источник энергии? Этого просто не может быть. Дракулов поделился, усмехнулся я. Не по своей воле, конечно, но суть дела это не меняет. Готова сделать нечто уникальное и вписать свое имя в историю? Еще спрашиваешь, улыбнулась Виолетта. Держи кристалл. Щелчком пальцев отправил в полет зеленый самоцвет, который эльфийка ловко поймала. Направляя рост ветвей Меллорна строго по образцу, скомандовал я. Когда закончишь, тебя будут помнить, как создательницу первой в мире живой крепости. Глаза подруги загорелись, словно два фонарика. Она тут же активировала информационный кристалл, и через несколько секунд я заметил выступившие слезинки. «Андрей, они прекрасны», – прошептала девушка. «Ну, так чего же ты ждешь?» – улыбнулся я. «Действуй». Виолетте не надо было повторять дважды. Девушка уселась на корнях великого древа в медитативной позе, наладила контакт с Меллорном и начала работать. Ну и мне есть чем заняться. С таким источником энергии я не только очень быстро восстановлю свои энергоканалы, но и сделаю их на порядок мощнее. За работу. Чует мое сердце, что спокойно развиваться мне, как обычно, никто не даст, и вскоре нас ждет очередной звездец. Ух, как же приятно работать с новым сосредоточием. Не перестану благодарить за такой подарок подругу. Теперь я имею представление, какое могло последовать наказание за такой незаслуженный дар. Тут фишка в том, что тень находится внутри системы и обязана соблюдать баланс. Она имеет право награждать игроков соизмеримо заслугам, а вот такие, ничем не обоснованные подарки, можно сказать, незаконно и жестко караются. Ну и право на ответные действия у врагов тени появляется. Хотя с этим вопросом тоже не все так однозначно. Не только тень нарушает баланс, этим грешат многие, чтобы возвысить своих слуг. Возможно, она долго копила ресурс ответных мер для одного такого глобального вмешательства. Тем не менее я очень доволен. Отклик у нового сосредоточия поистине молниеносный. Вот сформирую энергоканалы ему под стать, и вообще огонь. Ну а благодаря подарку эмиссара сделать это можно довольно быстро. Эх, прям задарили меня, живи и радуйся. В итоге в медитативном трансе я провел чуть больше суток, но своего добился. Несколько раз прерывался на прием пищи, который организовала Вероника, когда поняла, что возвращаться в замок я не собираюсь. Она же распорядилась и об охране, а то сидит король Белоземья в чистом поле и не думает ни о чем. В общем, уже после первого перерыва я передислоцировался в установленный шатер и продолжил работу в более комфортных условиях. Вот теперь порядок, удовлетворенный проделанной работой, подумал я, когда просканировал свой обновленный организм. Следующий шаг – прокачка сосредоточия до следующего уровня, и для этого, увы, одной лишь энергии недостаточно. Самый лучший способ – сражаться с системными монстрами. Этим в ближайшем будущем и займусь. Как раз силенок на красные порталы теперь, думаю, хватит. Заодно и своих воинов можно подкачать. Я же обещал сделать из слабосилков полноценных магов, а свои обещания надо выполнять. Раньше я планировал использовать для этих целей один специфический артефакт, который предварительно надо было добыть в системном мире, но с появлением в нашей жизни мифрила очень многое меняется и упрощается. Всего одна капля этого уникального минерала способна модифицировать сосредоточие человека таким образом, чтобы оно начало впитывать энергию убитых системных тварей и за счет этого усиливаться. Моя следующая остановка – форпост в центре зоны. Как раз озвученное ранее Харею время первой сделки подошло. Заодно и доставлю собранные для торговли ресурсы. Я закончила, отвлек меня от размышлений усталый голос Виолетты. Посмотри, какая красота, улыбнулась эльфийская принцесса и, схватив меня за руку, потянула из шатра. Ну что я могу сказать, потрудилась Виолетта на славу и сумела воссоздать легендарную крепость эльфов по проекту Меланвиль. Даже в полном окружении эта крепость может сдерживать натиск вражеской армии довольно долго. А уж если посадить внутри умелый гарнизон, где, помимо рейнджеров, будут и сильные маги, то такая крепость и вовсе может стать неприступной. Она идеальна, ты молодчина, похвалил я девушку. Думаю, на предстоящем совете у эльфов появится новая правительница. Замялась Виолетта. Почему ты думаешь, что бабушка собирается передать мне власть? А ты считаешь, что, когда я покажу всем иллюзию такой крепости, у нее останется выбор? Усмехнувшись, ответил я. Тот, кто способен создавать такое, должен стоять во главе народа и решать его судьбу. Но это сделала не я, ужаснулась Виолетта. Образ предоставил ты, как и источник энергии для роста Меллорна. «Не понимаю, о чем ты?» – искренне удивился я. «Как мог обычный человек создать такую красоту?» «Нет, на такое способен только эльф. Но, Ви, никаких но!» Серьезно посмотрев в глаза девушке, проговорил я. «Твоя власть должна быть неоспоримой, только так у наших народов есть шанс пережить предстоящий замес. Твои соплеменники должны идти за тобой без оглядки и мгновенно выполнять все приказы. Ну а бабушка, никто же не мешает великой княгине иметь советниц. Я тебя услышала, Андрей», кивнула Виолетта. «Вот и отлично», улыбнулся я. «Отдыхай, я сгоняю к межмировому порталу и проверю, как там дела, а потом надо будет готовиться к коронации Ани. Чует мое сердце, что возможны неприятные сюрпризы». Глава 17. Союз. Когда я прибыл в эпицентр зоны, то не сразу узнал местность. Вроде бы всего несколько дней тут не был, а уже столь разительные изменения нарисовались. Тысячи скелетов без устали таскали камни от границы антимагического барьера и возводили мощнейшую, толщиной метров 4, стену. Часть работников уносила материал в портал, где, я уверен, тоже вовсю кипит работа. С учетом того, что недостатка в работниках явно не наблюдается, работа кипит одновременно по всему периметру и, по моим прикидкам, завершена уже процентов на 60. Причем изначально Орлика приказала возвести дозорные башни, где сейчас несут вахту бойцы и отстреливают из снайперских винтовок залетных мобов. Мда, прогрессирует Орлика семимильными шагами. Саму же некромантку я обнаружил в компании Хорея. Они мило ворковали в роскошном шатре, в то время как скелеты-официанты подавали им напитки. Честно сказать, я немного охренел от такой картины. Не каждый день увидишь костяк во фраке и цилиндре, с полотенцем, перекинутым через руку, который степенно вышагивает по шатру с подносом в руке и предлагает гостям наполненные шампанским стеклянные бокалы. Машинально схватив бокал, залпом опорожнил его. Немного полегчало. «Наслаждайтесь жизнью», — прервал я воркующую парочку, которая даже не заметила моего появления. «А-а-а, Андрей, мой друг», — расплылся в дружелюбной улыбке Хорей. «Как я рад, что ты нашел время к нам заскочить. Так договаривались же совершить первую сделку, вот я и пришел», — пожав плечами, ответил я. «Твой заместитель сказал, что у тебя какие-то срочные дела появились, вот я и не был уверен, что увижу тебя в ближайшее время», — ответил монарх Виталий. «Есть разговор», — уже намного тише добавил Хорей. «Отойдем, у меня есть идея получше. Орлика, двигай за мной. Я сейчас выгружу рядом с порталом первую партию товара для Виталии, а ты организуй перемещение на ту сторону», — приказал я пока еще своей подчиненной. «Да, я догадывался, о чем у нас с Хореем пойдет разговор, и, судя по взглядам арчанки, которые та украдкой бросала на короля Виталии, она уже дала свое согласие на заключение брака с иномирным монархом, и теперь осталось лишь утрясти вопрос со мной». Загрузив Орлику работой, вернулся в шатер и, схватив с подноса второй бокал шампанского, плюхнулся в кресло рядом с Хореем. «Излагай», — кивнул коллеге монарху я. «Я хочу сделать Орлику своей королевой», — без предисловий перешел к сути дела Хорей. «Отпустишь ее, готов предложить тебе выкуп». «Не торгую людьми», — недовольно поморщился я. «Орлика сама вправе делать выбор, как ей жить. Да, она связана со мной и Белоземьем клятвой на крови, но если ты не будешь пытаться выведать у нее мои секреты, то и проблем в вашей совместной жизни не возникнет. Да и неважно это все станет, когда ткань мироздания залечится и сопряжение миров разорвется. Я могу внести дополнение и освободить ее от клятвы, когда связь между нашими мирами прервется и если Орлика захочет переселиться в твой мир. Девчонка она смышленая и понимает, что в случае разглашения секретных данных попросту умрет. Кровь помнит все. Так что этот вопрос тебе надо решать только с ней». «Я уже согласилась», — послышался радостный вопль снаружи. «Вот ведь ягоза, подслушивала наш разговор через своего скелета. Да причем все было проделано так мастерски, что я только сейчас обратил внимание на замаскированный следящий конструкт, который Орлика вплела в энергетическое ядро своего продвинутого слуги. Эх, жаль терять столь перспективного соратника, но сердцу, как говорится, не прикажешь. Приказывать теперь я тебе не могу», — обращаясь к скелету, начал говорить я, — «но мне бы очень пригодилась твоя помощь во время войны с Дракуловым». «Да я только за», — без раздумий согласилась влетевшая в шатер Орлика, на что, собственно, и был расчет. Теперь со стороны Хария будет свинством не вписаться за свою невесту. Ни один уважающий себя орк не откажется от хорошей драки. По лицу Хария было видно, что он явно не одобряет столь опрометчиво данное обещание. Не привык он к своеволию особ женского пола. Ну ничего, орлика его быстро перевоспитает. Харий, боец, несомненно, опытный и с головой дружит, но куда ему до сильной некромантки. Если попытается давить, то арчанка его в бараний рог скрутит. Магия рулит. Я бы хотел поговорить приватно, Андрей, украдкой сверкнув глазами в сторону своей избранницы, проговорил Харей. Да без проблем, улыбнулся я. Орлика, неужели ты уже закончила с первой партией товаров, выгружать вторую? Нет, пискнула арчанка и умчалась к порталу, где возвышались горы ресурсов, что я подготовил для обмена на мифрил. Обезвредить шпионский конструкт для меня не составило особого труда, так что теперь ушлая девчонка не услышит наш разговор. Можешь говорить, нас никто не услышит, кивнул я Харею. Я не вчера родился и понимаю, что теперь не смогу остаться в стороне от разгорающегося в вашем мире конфликта. Изящная комбинация, снимаю шляпу, но и ты пойми меня, что мы можем противопоставить магии. Да и потом, я тут понаблюдал за работой твоих бойцов, и подобное оружие нам бы в борьбе с повелителями плоти не помешало, осторожно закинул удочку Харей. Если мы заключим военный союз, то у тебя будет достаточно оружия, чтобы навсегда покончить с угрозой повелителей плоти. Не стал ничего отрицать я, ведь Харей прав. Мне действительно пришлось подшлифовать обстоятельства, чтобы у него не было шанса отвертеться от участия в боевых действиях на нашей стороне. Ну а по поводу вашей бесполезности на поле боя я могу поспорить. Вы всю жизнь находились в весьма специфических условиях, и за счет этого ваши тела приобрели уникальные свойства. Все это надо еще проверить, но уверяю, результат тебя порадует. Ты дашь оружие, а не рецепт его изготовления, нахмурился Харей. Этого недостаточно. Я не хочу, чтобы твои потомки устроили кровавую мясорубку и захватили половину мира, после того как уничтожат повелителей плоти и культ крови. Сам должен понимать, что подобное технологическое преимущество может вскружить голову и сорвать тормоза. В тебе я относительно уверен, в твоих потомках нет. Поэтому определенное количество образцов оружия я твоему королевству предоставлю. Для защиты и уничтожения врагов тебе хватит, а вот для захвата мира – нет. У любого оружия есть ресурс прочности. Разберетесь в принципах устройства и начнете делать аналоги – ваше право, но в любом случае на начальных этапах ваши образцы будут сильно уступать оригиналу, это неизбежно, а там и утечка на сторону обязательно случится, и рано или поздно, но наступит баланс сил. Что же, справедливо, был вынужден признать Харей. Мне надо обсудить возможность заключения военного союза между нашими королевствами с моими герцогами. Но прежде хотелось бы понять, какими именно возможностями я и мои люди будут обладать в твоем мире. Нет проблем, без раздумий ответил я. Предлагаю устроить тестовый рейд. Лучше один раз увидеть и прочувствовать, чем 100 раз услышать. Дай мне пару часов, чтобы пообщаться с подчиненными и сделать кое-какие приготовления, а потом можно выдвигаться. На этом и договорились. Я выгрузил вторую часть ресурсов из инвентаря и загрузил туда небольшую горку мифрила, которую к этому моменту успели добыть и доставить люди Харея. Мы договорились, что королевство Виталия будет поставлять нам 20% от добываемого ресурса, пока не закроет объем первой сделки, а потом будем торговать уже по факту и по потребностям наших королевств. Цифру я взял не с потолка, а рассчитал минимальное количество мифрила на все мои хотелки, поэтому, даже если это будет единственная поставка, впритык, но на все нужды нам хватит. Отыскав взглядом Витязя на одной из дозорных башен, несколькими блинками переместился к нему. Как обстановка? Поинтересовался я. Проблемы, пожелания, все в порядке, ваше величество, отрапортовал мой глава армии. В безмагическом пространстве все монстры не представляют собой особой угрозы и дохнут от нескольких пуль в голову. Единственное неудобство – постоянно бегать к границе, чтобы извлечь тот или иной предмет из пространственного хранилища. Боеприпасы-то и запасное оружие мы сразу выгрузили и перетаскали к укреплениям вручную, но всего не предусмотришь. Скоро я это поправлю, пообещал я. Виталианцы поставили нам немного мифрила, этого объема хватит на 20 амулетов, которые я раздам лучшим бойцам. Это позволит использовать магию внутри купола и пользоваться артефактами. Ну и прокачкой сосредоточий наших бойцов, Как и обещал, мы начнем заниматься в ближайшие часы. Я отлучусь ненадолго, чтобы подготовить специальные модификаторы на основе мифрила, а ты пока собери две рейдовые группы численностью по 10 человек в каждой. Готов стать полноценным магом? Учти, каждому, включая тебя самого, придется многому научиться, причем сделать это в кратчайшие сроки. Времени на раскачку у нас нет. Конечно, готов, ваше величество, улыбнулся Витязь. Как и мои парни, мы вас не подведем. Вот и отлично, до встречи. Хм, а где, собственно, Серега? Ага, вот он из портала выходит вместе с двумя герцогами Виталии. Видать, экскурсию ему устраивали. Опрометчиво с его стороны перемещаться в мир без магии, где он будет уязвим. Мало ли как повелители плоти отреагируют на уничтожение одного из своих зиккуратов. Наверняка ведь некроманты, засевшие в соседних, почувствовали это и доложили куда следует, да и жрецов культа крови рано со счетов списывать. Политическая обстановка в сопряженном мире остается для нас непонятной. Амулет из мифрила немного сгладит ситуацию и оградит ману в сосредоточии от внешних посягательств мира, что позволит нам пользоваться магией, но проблема заключается в том, что мощные заклинания применять все равно не получится, потому как стоит магии покинуть пределы защищенного амулетом пространства, как ее тут же начнет поглощать сам мир. То есть любое заклинание будет работать на малых расстояниях и очень быстро терять свою эффективность. Ну и пополнить запас маны в сопряженном мире будет попросту невозможно. Любой источник маны, извлеченный из инвентаря, будет тут же опустошен. Привет честной компании, блинком прыгнув к другу, поприветствовал всех я. Глаза Сереги изумленно расширились. Ну да, он еще не в курсе, что я в столь краткий срок смог восстановить свое сосредоточие, но надо отдать ему должное, вслух он ничего не сказал. Варкар и Аларм приветливо кивнули, а потом, увидев своего короля, откланялись, сославшись на необходимость с ним переговорить. Как обстановка на другой земле? Поинтересовался у друга я. Тревожно, нахмурился Сергей. Некроманты из соседних зиккуратов зашевелились и начали посылать свою нежить для разведки. Представляю их шок, когда они увидели скелетов орлики, деловито и оперативно возводящих массивные укрепления. Были бы живые, наверняка бы инфаркт схватили. Это точно, улыбнулся я. Ситуация осложняется тем, что, как оказалось, кольцо блокады не было пробито полностью. Разведчики, высланные королем Хареем, обнаружили еще один зиккурат в 20 километрах. Возможно, относительно безопасный путь до самой границы и существует, но для его обнаружения нужно время. В общем, в ближайшую неделю виталианцы ждут массированную атаку на королевство. Враг не станет долго раскачиваться. Ситуация для них сложилась непонятная, я бы даже сказал, пугающая, и, по всем прогнозам, они захотят решить ее радикально, причем как можно быстрее. Что же, вполне логичное желание, кивнул я. Тем более, что такая угроза играет нам на руку. Я предложил виталианцам военный союз, пояснил я другу, когда тот вопросительно поднял брови вверх. Пороховое оружие работать в том мире будет. Представляешь, каких дел может натворить отряд, вооруженный автоматами и пулеметами. Небольшая капелька мифрила в каждом патроне гарантированно упокоит даже самую сильную нежить, которую могут поднять повелители плоти, да и самих недонекромантов тоже. А не опасно передавать им такие знания? Нахмурился Серега. Никто не говорит о знаниях, улыбнулся я. Пользоваться оружием и уметь его изготавливать далеко не одно и то же. Вот я дам тебе пистолет, ты сможешь сделать такой же? Нет, почесав затылок, был вынужден признать друг. Даже если подробный чертеж предоставишь, то вряд ли получится. Уж больно много там специфических мелких деталей в конструкции. Верно, вновь улыбнулся я. А еще есть секрет пороха, изготовление гильз, капсюли. В общем, даже если виталианцы и выяснят, как сделать порох, то максимум, на что будут способны, это примитивные мушкеты, а как ты помнишь из истории, они не могли похвастаться высокой скорострельностью и не дадут особого преимущества перед армией нежити. Ты прав, вынужден был признать Сергей. Значит, мы впишемся за виталианцев, когда на них хлынет орда нежити. Если заключим военный союз, то да, впишемся, подтвердил я. Как и они потом впишутся за нас, когда схлестнемся с Дракуловым и его марионетками. А это целесообразно, выступать в открытую против такого сильного противника, ему же наверняка подвластны мощнейшие площадные атаки, способные быстро перемолоть наши войска. Тут никакие щиты не вывезут. Что-то мне подсказывает, что Дракулов откажется от личного участия в драке, кровожадно улыбнувшись, ответил я. Он сильно дорожит своей шкурой, а у меня есть чем его припугнуть. Так что действовать он будет руками своих марионеток в надежде, что те задавят нас массой и ему не придется рисковать своей драгоценной жизнью. Я уже представляю глаза эмиссара, когда тот весь такой разъяренный явится ко мне, чтобы покарать, а я возьму да продемонстрирую ему оружие из коры первородного древа. Вернее, не просто продемонстрирую, а попытаюсь вонзить ему прямиком в сердце. Даже если не получится с первого раза, то сам факт наличия у меня предмета, способного убить молодого бога, напугает эмиссара до мокрых штанов, и он больше не рискнет лично участвовать в бою. «Если ты так говоришь, то я тебе верю», — улыбнулся друг. «Так оно и будет», — улыбнулся я. «Есть желание прогуляться в красный портал?» «Еще спрашиваешь», — ответил мне тем же Серега. «Тогда готовься, выдвигаемся через пару часов. Я сгоняю домой и подготовлю все необходимое, а ты пока проинструктируй своих заместителей. Витязь тоже с нами». Но охрана у стратегически важного объекта должна оставаться на высочайшем уровне. «Сделаю», — кивнул друг. Ну а я, настроившись на замковый портал, совершил прыжок. Около часа перегонный куб изготавливал заготовки под амулеты. Ну а я мгновенно загонял в них конструкт, который так и оставался в слоте памяти печати магической копии. Оставшийся мифрил преобразовал в жидкую форму и смешал в нужных пропорциях с другими ингредиентами. Получилось 300 уникальных для этого мира капель, которые после интеграции в магическое сосредоточие позволят людям развивать свой дар за счет поглощения энергии системных мобов, в которых этой самой энергии априори гораздо больше, чем в обычном зверье или людях. Убийство магов тоже будет прокачивать сосредоточие, но об этом я говорить никому не буду, во избежание, как говорится, интеграция капли не займет много времени. Для максимально быстрого усвоения организмом я создал 300 порций специального зелья, куда и поместил по одной капле. Людям надо просто выпить приятный напиток, и можно отправляться на охоту. Собственно, так мы и поступили. Когда я вернулся в эпицентр, то отряд был готов. Харий решил взять с собой в рейд Варкара и своего старшего сына, а Аларма оставил в лагере. Местонахождение ближайшего красного портала мне известно. Можно выдвигаться. Глава 18. Та самая. Тестировать способности виталианцев мы начали еще по пути. Специально не стал перемещаться к нужному месту порталом, хотя теперь, с новым сосредоточием, для меня не составляет труда открывать групповые переходы по нужным координатам. Магия пространства способна и не на такое. Даже ориентиры для меня теперь не столь важны. Главное, чтобы я когда-нибудь лично посещал нужное место, это обязательное условие. Как я и предполагал, все гости из другого мира стали обладателями дара физика. Под влиянием высокой концентрации энергии эпицентра зоны их тела обрели невероятную крепкость, а физические возможности возросли до такой степени, что при желании они могут проломить обычному человеку грудную клетку кулаком. И ведь это я еще им печати не поставил и снаряжением магическим не обеспечил. В этом вопросе надо действовать максимально осторожно, а то сорвет народу крышу, почувствуют себя суперменами, и закрадется в голову предательская мысль, а не переселиться ли на нашу землю и не попытаться ли отжать кусок земли пожирнее. Но они же не знают, что на каждого супермена найдется свой криптонит. Та же пуля из чистого мифрила способна пробить кожу виталианцев, а про мечи скоры первородного древа я вообще молчу. В общем, мы стояли в сторонке и наблюдали, как Харей и остальные веселятся. Витязь, военный склад ума которого прежде всего оценивает степень угрозы для отряда и королевства, откровенно охреневал от фортелей, которые проделывали виталианцы, впрочем, как и все остальные бойцы. Надо признаться, выглядит это для неподготовленных наблюдателей действительно весьма эпично. Скорость, сила, выносливость виталианских бойцов впечатляет. Они без особых проблем могут подпрыгнуть метра на 2,5 в высоту и снести серьезной твари голову с одного удара. Мифриловое оружие позволяет это сделать, урон по системным мобам очень приличный. Теперь я понимаю, о чем ты говорил, разгоряченный после скоротечной схватки с монстром, подскочил ко мне Харей. Потрясающее чувство, ощущаю себя всемогущим, не теряя бдительности, понимающе хмыкнув, посоветовал я. Ваша слабая восприимчивость к магическим атакам не делает вас неуязвимыми, не теряйте голову, вам надо привыкнуть к возможностям нашего мира, но помнить, что с той стороны портала все изменится. Учту, серьезно кивнув мне, ответил Харей, а потом помчался к выскочившему из-за угла монстру, сходу набрав приличную, не менее 20 км в час, скорость. Даже небольшой отряд таких сверхсильных и устойчивых к повреждениям воинов может значительно изменить ход битвы. Особенно если забросить такой отряд порталом в тыл вражеской армии, поближе к офицерам и командирам. Я уверен, что военный союз между нашими королевствами будет заключен, и это станет моим козырем в грядущем сражении. Мы нужны друг другу, это понимаю и я, и Харей, а совместные сражения сплотят людей из разных миров. Боевое братство – это великая сила, способная не то что горы свернуть, а системного эмиссара, возомнившего себя неубиваемым богом, прихлопнуть. Оказавшись внутри портала, я сразу пресек вольницу. Слишком опасное это место, красный портал, чтобы каждый действовал кто во что гораст. Нужна четкая дисциплина и отлаженное взаимодействие всех членов отряда. Виталианцев дополнительно усилил полным комплектом брони. Они будут выступать в роли танков, что возьмут на себя основной удар монстров. Ну а мы будем бить с дистанции магией и артефактными пулями. Всем принять зелье, скомандовал я, первые несколько часов эффект будет максимальным, так что патронов не жалеть, а лучше вообще орудовать клинками, так энергии будет поступать гораздо больше. Свою порцию зелья получили и виталианцы, что еще сильнее укрепит их тела, причем этот эффект частично сохранится и на той стороне, о чем я напрямую заявил Харею. Тот очень высоко оценил такой поистине царский подарок. Я ведь был не обязан делиться таким мощным зельем, рецепт изготовления которого известен лишь мне. Ну и взамен ничего не попросил, хотя мог, и Харей это прекрасно понимает. Но реклама, как говорится, двигатель прогресса. Прочувствует король Виталий на собственной шкуре такое усиление и наверняка захочет обеспечить этим зельем своих бойцов, чтобы было легче противостоять внешней агрессии на молодое королевство. А это значит, что со мной надо дружить и сотрудничать как в торговом плане, так и военном. Политика она такая, без взаимного гешефта нормальное взаимодействие практически невозможно. В общем, мы катком прошлись по локации и за 5 часов истребили всех мобов. С рейд-боссом возникли кое-какие трудности, но в итоге все же удалось завалить зверюгу и получить заслуженную награду. Красный кристалл души. Очень ценный ресурс, на который у меня большие планы. Так что теперь такие походы в красные порталы станут для нас ежедневными. В лагерь все вернулись довольные как слоны. За один рейд рядовые бойцы увеличили объем своего сосредоточия в 5 раз. Витязь, в 7, и даже Серега охренел от своего прогресса. У друга цифра была не столь впечатляющей, ведь он долго и упорно развивался на протяжении всей своей жизни. Но все равно результат получился весьма ощутимый. С Хареем договорились встретиться через сутки. Этого времени как раз хватит, чтобы он всесторонне обсудил возможность заключения военного союза между нашими королевствами со своими герцогами. Дольше тянуть смысла нет. У виталианцев драка с ордой нежити на горизонте маячит, и без нашей помощи этот бой может унести множество жизней, но он понимает, что военный союз работает в обе стороны, и ему придется отправить своих бойцов нам на помощь, когда я об этом попрошу. В общем, скорее всего, он будет обсуждать, какой именно объем военной поддержки сможет предоставить Виталия, ну и другие плюшки для себя наверняка постарается выбить. Мне же надо спешить в Москву. На сегодня назначены похороны Михаила Александровича и его сыновей. Мила уже трижды напоминала, оставлять Аню без поддержки в такой непростой момент было бы свинством, да и откровенный разговор между нами давно назрел, так что, настроившись на ориентир в кольце императрицы, проверил, чтобы никого не было рядом, и переместился. «Я ждала тебя позже», — грустно улыбнулась мне девушка. «Как ты умудрился так быстро восстановиться? Твое сосредоточие же было фактически разрушено. Броня Ани, которую я ей подарил, сейчас приняла вид изящного траурного платья. Молодец, помнит мой наказ и никогда не забывает о защите. У таких, как я, много секретов, Ань», — ответил я. «Надеюсь, ты сможешь понять мотивы моих поступков и простить меня. В том, что случилось с твоей семьей, виноват исключительно я. Заигрался и не смог просчитать варианты развития событий. Готова услышать историю старого бага, Кова?» Искренне удивилась Аня. «Бага», — повторил я, — «ошибки, которая одним своим существованием разрушает великую систему, чьим эмиссаром на Земле и является Дракулов. Именно из-за системы на твоей планете появились аномальные зоны и толпы самых разнообразных монстров. Слушай, все началось еще тогда, когда я был известен как Джей, основатель клана Кайбер, что одним из первых выступил против системы. Одним из первых в нашем сегменте многомерной вселенной, естественно, я говорил долго, рассказал о своей первой жизни, КХМ, первой, которую я теперь помню, естественно, душа бессмертна, и неизвестно, сколько у меня было воплощений в прошлом, описал первую попытку системы захватить один из многочисленных вариантов Земли, о плане предтеч, о багах, о том, как тысячелетиями бегал от системных псов и набирался опыта, о своем появлении в теле Андрея Белова, настоящая душа которого давно покинула тело, благодаря стараниям двух идиотов, переборщивших с запугиванием и так до нельзя забитого графа, рассказал и о том, что вычислил в канцлере стирателя, и о причинах, побудивших меня скрыть личность предателя от Михаила Александровича. В общем, я рассказал о ней все, и плевать на запреты. Достали все эти недомолвки. Впекло предтечь с их правилами. Буду создавать свои. Я не считаю, что в произошедшем есть твоя вина, Андрей. После весьма продолжительной паузы тихо проговорила Аня. Ты и твой коллега Бак сделали для этого мира гораздо больше, чем все жители Земли вместе взятые. Что бы изменилось? Скажи ты моему отцу о канцлере. Я хорошо знаю отца, он бы не удержал эмоции в узде и попытался бы решить вопрос силовым методом. Даже если бы подключился ты и у вас получилось бы, ему на помощь могли прийти другие стиратели, и тогда умерли бы вообще все. А после пробуждения эмиссара Землю бы уже не смог защитить никто. Так-то оно так, но все равно, я бы мог сделать больше. Артефактами обеспечить, которые позволили бы вам всем сбежать, скривился я. Ты плохо знал отца и братьев, тепло улыбнулась Аня. Думаешь, у него не было при себе артефакта последнего шанса? Земным артефактором, конечно, далеко до такого великого мастера, как ты, но кое-что и мы создать можем. Вон, лидер темных эльфов же переместился в заранее условленную точку после получения урона. Нет, Андрей, отец принял бой вполне осознанно, как и братья. Они не могли сбежать и обречь своих подданных на верную смерть. Совесть бы им этого не позволила. Своей жертвой они выиграли для тебя драгоценные секунды, пусть и не осознавали этого. И я буду помнить об этом всегда. Слова мудрой правительницы, уважительно склонив голову, ответил я. Нам пора, еще будет время на разговоры. Сейчас пришло время отдать дань уважения великим воинам. Последний вопрос, сильно смутившись, проговорила Аня. Я ничего не вспомнила. Значит, я не она, я не Элли. Посмотрев девушке в глаза, я с сожалением покачал головой, а потом первым отправился к выходу из покоев, чтобы не видеть, как из уголочков ее глаз выступили предательские слезинки и потекли по щекам. Аня девчонка не глупая и все понимает. Я не смогу быть ни с кем, кроме той самой. Мне нужна только Элли. Церемония погребения в фамильном склепе прошла довольно тихо. Присутствовали лишь самые близкие друзья Михаила Александровича и его сыновей. Рядом с императором лежала и его молодая жена, которая так и не смогла подарить ему еще одну дочь, и от этой мысли становилось еще печальней. Люди что-то говорили, описывали, каким сильным человеком и мудрым правителем был Михаил Александрович Романов, но я практически не слушал. Все это воспринималось как белый шум. Я просто смотрел на умиротворенное лицо императора и думал, а сколько судеб вот так, походя, разрушили прихвостни системы. Миллионы, миллиарды, скорее всего, гораздо больше. И конца края этому не видно. Сколько еще хороших людей должны умереть, прежде чем систему окончательно заглючит? А это вообще случится? Не работает ваша тактика тысячи порезов, предтечи, не вывозит баги. Нужен другой план. Если вы не в состоянии предложить ничего путного, то я сделаю это сам. Вот только закончу свою работу здесь. Взяв за руку грустную Милу, потащил ее к выходу из склепа. Девушка не сопротивлялась. Ее теплая ладошка, казалось, согревала мою изможденную от череды перерождений, покрытую толстой коркой льда душу. Я называл ее ледяной королевой, но в действительности все обстоит как раз наоборот. Это моя душа заледенела. Именно поэтому во Вселенной существует процедура очистки памяти души при перерождении, чтобы не копился груз прожитых лет, который со временем становится все тяжелее, а в какой-то момент превращается в неподъемный. Оказавшись на улице, зажег овал портала. Кровь Милы буквально вскипела от охватившего ее возбуждения. Девушка догадалась, что происходит что-то грандиозное, но пока не поняла, что именно. Не сбавляя шаг, мы вошли в портал и очутились на морском берегу. Яркое солнце, белый песок и полное отсутствие людей. Когда очень давно, в другой жизни и другом варианте Земли, мы уже были здесь. Теперь я помню это. Я повернулся к Миле, глаза которой заискрились, словно две льдинки в лучах солнца, а потом проговорил. Пришло время вспомнить себя, Элли. В моей руке появился кусок коры первородного древа, и нас накрыло энергетическое цунами. Глаза моей избранницы удивленно расширились. Еще бы, обрушившийся на Элли информационный поток может обескуражить кого угодно, но она справится, она у меня боец. Как я понял, что под маской Милы скрывается душа Элли? Все очень просто, предтеча обмолвилась, что моя половинка будет возрождаться поблизости от меня, куда уж ближе, чем соседняя квартира. Ладно, шучу, конечно, я просто почувствовал это своим сердцем. Об этом предтечь тоже говорила. Ну а для того, чтобы понять, что ключом-активатором к пробуждению воспоминаний является кора первородного древа, не надо быть гением. Неспроста же тень открыла портал рядом с этим кусочком уникального материала. Боги очень расчетливы. Одним действием она убила сразу двух зайцев. И оружием, способным уничтожить эмиссара, поделилась и вернула мне любимую девушку. «Джей», – прошептала Элли, – «это действительно ты? Ты нашел меня?» «Конечно, нашел», – улыбнулся я и обнял Элли. «И теперь никогда не отпущу. Время для нас остановилось. Не знаю, сколько мы вот так стояли обнявшись. Нам не нужны были слова. Они излишни для тех, кто уже прожил вместе целую жизнь. Очень длинную, насыщенную множеством событий, невероятно красочную и чертовски увлекательную жизнь. Сколько прошло времени?» Наконец спросила Элли. «Тысячи лет, Эл», честно ответил я. «Что ты помнишь?» «Помню, как ты умер, потом разговор с предтечь, как я послала их к черту с их дебильным предложением воспользоваться возможностями сайберпространства, возглавить клан и жить дальше без тебя, ну а потом темнота. Ну и память Милы сохранилась, естественно. Ну и кобель же ты, Джей», неожиданно надулась Элли и стукнула меня кулаком по плечу, отчего на броне образовалась корочка льда. «Ау, больно вообще-то», демонстративно потерев пострадавшее плечо, проговорил я. «Да ко мне самому воспоминания, между прочим, только пару дней назад вернулись. Я же даже не знал, что ты у меня есть». «Аргумент засчитан. На этот раз я тебя прощаю, Джей», — смилостивилась Элли. «Но что нам теперь делать?» «Так, давай сразу привыкай, что меня сейчас зовут Андрей Белов, а тебя, Милана Снегирева», тут же осек Элли я. «Незачем шокировать местных сменой личностей. Да и я, честно сказать, уже совсем другой и не позиционирую себя как исключительно Джея. Я прожил больше тысячи жизней, Эл, и помню каждую из них. Ну а по поводу того, что нам делать, тут все просто. Мы продолжим делать свою работу. Вначале разберемся с прихвостнями системы тут, а потом и до самой системы доберемся. Уверен, наш клан за прошедшее время разросся. Ну и детей с внуками повидать страсть как охота». «Угу», — серьезно кивнула Элли. «Заодно и с правнуками познакомимся, и с праправнуками, и прапрапра». «Твою мысль я понял», — прервал девушку я. «Ты в курсе, что я люблю тебя и сильно скучал?» «Теперь в курсе», — улыбнулась Элли и бросилась мне на руки. Уже через несколько мгновений мы неслись к теплому морю, где плескались добрый час, забыв обо всех заботах. Затем посреди пляжа появился просторный шатер с удобной двуспальной кроватью, и время в очередной раз остановилось. Но все хорошее имеет одно неприятное свойство: оно очень быстро заканчивается. Нам пора возвращаться к делам. До встречи с Хареем осталось совсем мало времени, и это я не говорю о том, что эмиссар может вернуться буквально в любую секунду. Надо продолжать крепить оборону наших рубежей и налаживать связи с союзниками. У нас еще будет время поговорить о прошлом, сейчас надо сделать в настоящем все возможное, чтобы у всей Земли было будущее. Глава 19. Подготовка. Элли, КХМ, то есть Мила, наотрез отказалась возвращаться во дворец и заявила, что теперь будет всегда рядом со мной. Пришлось смириться и выдать ей амулет, чтобы она могла пользоваться магией в любых условиях. Да и оценить ее возможности в реальном бою тоже надо. Да, в нашей первой жизни не было магии, но возможности сайберпространства, что даровали нам предтечи, очень похожи на магию, и надо всего лишь адаптировать давно отработанные техники под новые реалии. Я бак опытный и уже давно понял, что накопленные за годы жизни знания и моторные навыки остаются с душой навсегда, Именно поэтому в новом воплощении человеку какой-либо вид деятельности дается гораздо проще, чем другим. Душа уже имеет опыт в этом вопросе, пусть человек и не помнит об этом. Вот и сейчас, стоит нам с Милой немного поупражняться в порталах, и ее боевые возможности многократно возрастут. Ну а я помогу советами и поставлю нужные печати. Как раз до назначенной с Хареем встречи есть еще немного времени. С Серегой связь есть, амулет я ему передал, так что он мне сообщит, если возникнут срочные дела, требующие моего личного присутствия. Прыгнули к Меллорну в эпицентре зоны, а потом неспешно отправились искать портал. Ну как искать, я сразу запустил в небо кровяного голема-наблюдателя, чтобы можно было отслеживать обстановку с высоты и заранее реагировать на опасность. Ну и порталы, естественно, так заметить гораздо легче. «Странное ощущение», — проговорила Элли. «Вроде бы я, это я, но и Мила одновременно. Никак не могу освоиться. Болезнь молодого бага», — понимающе хмыкнул я. «Тоже некомфортно чувствовал себя первые несколько перерождений, но потом привыкаешь. Человек вообще такое удивительное создание, что быстро ко всему адаптируется, а постоянное преследование системных псов лишь ускоряет этот процесс. Трудно тебе было?» Погрустнела Элли. «Порой да», признал я, «но иногда даже весело бывало, только часто становилось грустно, как будто мне не хватало чего-то очень важного, частички самого себя. Теперь все хорошо, теперь на душе тепло и спокойно. Мы, наконец, вспомнили себя и воссоединились, а значит, все было не зря». Элли счастливо улыбнулась и покрепче сжала мою руку. «Это так удивительно, снова чувствовать себя молодой и здоровой», — сменила тему разговора девушка. «В последние годы даже возможности сайберцелителей уже не помогали избавить дряхлое тело от боли. Даже порой закрадывалась крамольная мысль приобрести на базаре немного неа и сбросить годков 10, чтобы было полегче. Да, молодость — это, пожалуй, одно из лучшего в бытности бага. До старости дожить удавалось крайне редко. Обычно стиратели появлялись на горизонте значительно раньше, и приходилось спешно покидать обжитый мир, устроив им напоследок знатную трепку. Не сомневаюсь в этом», — вновь счастливо улыбнулась Элли. «Но теперь мы можем дать врагу настоящий бой». «Обязательно», — серьезно кивнул я. «Но тебе надо многому научиться, причем сделать это быстро. Вон и первое тренировочное пособие к нам мчится. Давай, покажи, что ты можешь, а там будем корректировать в зависимости от ситуации». И Элли показала. Девушка выдала такую мощную комбо-серию заклинаний, причем без костылей и магических формул, которыми пользуются люди этого варианта Земли, что подбегающего к нам моба в буквальном смысле разорвало на несколько частей. «Ух, сильна, чертовка», — восхитился я, в то время как Элли демонстративно поклонилась мне и озорно улыбнулась.